Глава 22. Декларацию Александра о Священном Союзе подписал благочестивый прусский король Фридрих Вильгельм III и равнодушный к благочестию австрийский император Франц. Первый подписал не колеблясь, а второй, увлеченный какими-то новыми музыкальными произведениями, долго не мог понять, чего от него хотят. Потом он посоветовался с Меттернихом. Австрийский бесстыдник объяснил своему императору, что союз с русским царем необходим. Конечно, досадно и смешно, что приходится называть священным этот союз, но делать нечего. Лучше что-нибудь, чем ничего. Так началась эпоха конгрессов. Священный союз, который стал впоследствии синонимом реакции, при своем зарождении в помыслах императора был напротив, оплотом европейской свободы. На деле все вышло иначе. В 1815 году Александр был еще убежденным либералом. В Польше и в Финляндии, согласно его плану, были созданы конституции, правда, жалкие, но по понятиям того времени достаточно демократические. Новосильцев по требованию государя сочинял и для всей России уставную грамоту, то есть разрабатывал конституционный проект Спиранского. Но либерализм, как известно, нередко попадает между молотом и наковальней. Наковальней оказалась австрийская меттерниховская реакция, а молотом – революция. Либерализм Александра оказался не закаленным булатом, а простым стеклом, которое и раздробилось мгновенно при первом же ударе молота, даже не очень тяжелого. Французская буржуазия в своей большой революции выдвинула известную формулу – свобода, равенство и братство или смерть. Теперь мы знаем, что на деле применялась только последняя часть формулы, а первую часть полностью применить не удалось. Явился Бонапарт и, посмеявшись над свободой и братством, оставил в силе один только принцип равенства. Этого было достаточно для того, чтобы апологеты объявили его сыном революции. Александр, напротив, имел вкус к свободе и братству, по крайней мере, в романтическом смысле этих принципов. Зато к равенству у него не было никакой склонности. Эта плебейская идея казалась ему весьма сомнительной. Он никогда не мог простить Спиранскому того, что он навязал ему эту идею. Пока Александр был якобинцем, ему удавалось кое-как, вопреки своим вкусам, признавать этот принцип. Но как только он усмотрел в революции зверя, явившегося под личиной Бонапарта, ему другого ничего не оставалось, как отказаться от этой жуткой идеи. «Равенства нет и быть не может», — думал он. «В космосе мы видим иерархический порядок. Мадам Крюднер уверяет, что иерархический порядок присущ также и загробному миру. В этом многообразии, биологическом и духовном, вся тайна и красота мироздания. Ежели вместо сложной формулы качеств и степеней устроить монотонное равенство всех и всего, наступит царство мертвой скуки». Меттерниху понравилась эта мысль, и он сделал из этих эстетических и метафизических идей практические выводы. Надо сохранить привилегии во что бы то ни стало. Пусть останутся на своих местах императоры, короли, герцоги, бароны. Пусть не мечтает о равенстве перед законом та чернь, которая нетерпелива и строптива. Пусть университеты и науки служат властям, а не какой-то будто бы объективно существующей истине. Пусть, наконец, не воображают нищие, что австрийские и всякие иные магнаты поделятся с ними своими богатствами. Осенью 1818 года собрался в Ахене первый конгресс Священного Союза. Речь шла главным образом о том, надо или не надо выводить оккупационные войска из Франции. Все чувствовали, что Людовик XVIII сидит на своем троне не очень прочно. Франция вообще подозрительна. В ней всегда революционная зараза. Но, с другой стороны, нельзя же до бесконечности тратить миллионы на содержание армии в чужой стране. К тому же это не содействует авторитету бурбонов. Славные традиции веселого Венского конгресса продолжались и в Ахене. И разговоры о возможной революции чередовались с развлечениями. Любовались на девицу Гарнерен, которая подымалась на воздушном шаре. Смотрели на знаменитых кулачных бойцов. Толпились жадную толпою вокруг рулетки, где играли на огромные суммы. Среди этих забав было решено вывести иностранные войска из Франции. Возник еще один вопрос о прекращении торговли неграми. Александр, у которого в подвластном ему государстве продавались и покупались люди даже без земли, выступил, не боясь быть смешным, в качестве горячего защитника чернокожих и требовал самых радикальных мер для прекращения торговли. В числе множества ходатайств, поданных императору Александру, было одно не лишенное остроумия. Некий Фортюнит просил государя принять его на службу в качестве придворного шута, ибо только таким способом русскому царю представится случай услышать некоторые истины, весьма горькие, но полезные. К числу неприятностей Ахенского конгресса надо отнести появление небольшого, худо отпечатанного воззвания с эмблемами какого-то тайного общества. Листок призывал к низвержению как раз тех принципов, какие участниками конгресса почитались священными. К концу Ахенского конгресса пришло известие, что открыт заговор. Какие-то французские патриоты решили во время предполагавшейся поездки Александра в Париж похитить его в дороге и принудить к признанию императором Франции сына Наполеона под опекою Марии Луизы. Заговор был ликвидирован, и Александр поехал на последний торжественный смотр союзных войск во Франции. Во время маневров Александр сказал строго графу Михаилу Семеновичу Воронцову: «Следовало бы ускорить шаг. Le passé n'est pas assez accélère». Воронцов на это ответил: «Государь, мы этим шагом пришли в Париж». В это время многие участники заграничных походов были убеждены, что у них теперь есть, или вернее должны быть, некоторые права, и что не так уж важно, чтобы шаг солдата на параде был равен непременно аршину, не более и не менее. Все это не нравилось Александру. Приятно освобождать народы, особенно в речах или на бумаге, но вовсе неприятно быть свидетелем, как эти народы сами начинают освобождаться. Это сопряжено с большими неудобствами. Эти народы ужасно нетерпеливы. Епископ Эйлерт, муж святой нравственности, убедил Фридриха Вильгельма, что данные им народу конституционные обещания можно не исполнить для блага этого самого народа. И что же? В ответ на промедление в реформе начались в Пруссии волнения, что было, конечно, актом невежливости по отношению к добродетельному королю, другу Александра. Косвенно это касалось и русского императора. А тут еще история с брошюрой Стурдзы, чиновника нашего Министерства иностранных дел. Он резко осуждал в этой немецкой брошюре либеральное движение в Пруссии. Агент русского правительства, знаменитый писатель Коцебу, выступил на защиту злополучной брошюры, что вызвало целую бурю негодования. Известно, чем поплатился Коцебу за свое рвение. Его убил слишком пылкий ревнитель свободы. Александр привык, чтобы его, русского государя, считали свободомыслящим. Ему казалось, что быть вольнодумцем на троне очень красиво. И вот теперь никто не ценит этой изящной позы венценосца. Как-то неожиданно для него самого Александр оказался выразителем европейской реакции. Ему казалось это недоразумением, и он еще не утратил тогда надежды внушить к себе прежние чувства и прежнее доверие. Но это было очень трудно. После того, как Зант убил Коцебу, Меттерних устроил в Карлсбаде конференцию германских владетельных особ для борьбы с революцией. Меттерних требовал драконовской цензуры и прочих испытанных средств для борьбы с крамолою. Александр слабо протестовал против таких мер, но общественное мнение уже не различало, где кончается политика Александра и где начинается политика Меттерниха. Александру казалось, что Европу охватило какое-то безумие. Во Франции Лувель, сын купца, убил герцога Берийского. В Испании, где партизаны-патриоты так успешно боролись с Наполеоном, вспыхнуло восстание. Народная война воспитала дух свободолюбия. Население Испании, руководимое масонами, отказалось вообще терпеть старый порядок. В одной только России было благополучно. Впрочем, и здесь были некоторые неприятности. Вскоре после закрытия первого сейма в Варшаве поляки обратились к верховной власти с рядом настойчивых требований. Их заявления касались ответственности министров, реформы суда и отмены цензуры. Александр чувствовал, что Зант и Лувель, испанские мятежники и польские радикалы — явление одного порядка, что здесь есть некое общее дело, что народные массы охвачены огнем таких страстей и таких инстинктов, с какими нельзя бороться ничем иным, кроме цензуры, тюрем и штыков.